Я побрился и привел домой старшеклассницу. Глава 10. Гота-сан. Текст читает Отсуру и Эликсар. Приятного прослушивания. Ужин с Гота-сан? Ага, кивнул я. А жареный лосось выскользнул из палочек Мисимы и упал на тарелку. Пришедшая в себя девушка снова взяла жареного лосося. Мисима ела заказанное в рабочей столовой блюдо с лососем, про которое она отзывалась «мне нравится». В него входили жареный лосось, жареные овощи, бульон, соленья и рис. А я ел китайскую лапшу. С тех пор, как я принес ее и начал есть, она уже разбухла. Не очень вкусно. То есть, ты пригласил ее Йосида-сэмпай? Слегка размахивая палочками, спросила Мисима. Нет, она. Ничего не понимаю. Девушка взяла в рот кусок лосося. Ничего не понимаю. Повторила она. Хмыкнув, я покачал головой. И я не понимаю. Пойдешь, ничего не понимаю? Меня начальник пригласил, будто я отказаться могу. Я бы отказалась. Я засасывал лапшу. Тебе можно. Что это значит? Мисима недовольно сжала губы, а я ничего не ответил и продолжил есть китайскую лапшу. Ни к чему было говорить, что она симпатичная сотрудница, которая приглянулась начальству, потому ей все дозволено. Хмурясь, Мисима закинула в рот последний кусок лосося. Не разговаривай во время еды, я серьезно. Молодые девушки так не поступают. Пару дней назад мы вместе выпивали, и похоже, ей никто раньше не говорил не болтать, пока жует. Обычно ведь такое родители говорят. А если не они, то хотя бы друзья должны объяснить. Неужели молодежь в последнее время из-за этого вообще переживать перестала? Не понимаю. Проглотив пережеванную пищу, Мисима сказала. Ловушка. Какая еще ловушка? Она хочет тебя обмануть. Йосида-сэмпай, ну не ходи! И зачем ей меня обманывать? Девушка выдала лишу и стала блуждать взглядом, выискивая подходящий ответ. Ничего нормально не может. В любом случае... Мисима направила на меня палочки и заговорила. Тебе лучше не ходить. Не тыкай в людей палочками. Манеры за столом у нее ужасные. Йосида-кун, ты жаришь? А, да. Начальник Аназаки сказал, Йосида мастер по приготовлению мяса. Старикан говорит, как ему удобнее. Сам начальник Аназака только с новенькими девушками говорил. Потому мясо не жарил. Так что один я этим занимался. Сдержанно улыбаясь, я клал с белой тарелки говядину в соли и с луком на жаровню. Напротив меня сидела Гота-сан. Как вкусно пахнет. Вот как. Разговор не клеился. Почему она пригласила меня на ужин? Меня только это волновало. Уже можно есть. О, правда? Тогда попробую. Улыбаясь, Гота-сан положила мясо на тарелку. А потом откусила. Съесть длинный кусок махом она не могла, потому откусила половину и стала пережевывать. У нее были видны зубы, когда она собиралась откусить, что выглядело очень сексуально. Хватит! Нельзя пялиться на то, как другие едят. Я в спешке отвел взгляд от Гота-сан и как раз наложил себе на тарелку мясо. Добавив соус, я взял в рот и стал пережевывать. Пока жевал, сок заполнял мой рот. Ужин был неловким, а мясо, как и всегда, вкусным. Кстати, Саю особо мясо не готовит. Курицей я несколько дней назад присытился, когда с Мисимой пил. Так что свинина самое то. Я не спеша пережевывал до странного вкусное мясо. Я поднял взгляд и встретился глазами с Гота-сан, смотревшей на меня. Сердце забилось быстрее. Махом съел. А, что-то не так? Нет, просто подумала, ты ведь мужчина. Улыбнулась Гота-сан. Какая же она сексуальная. Хватит уже. Ну, самый обычный мужчина. Четкого ответа я не дал. И чтобы скрыть смущение, взял еще один кусок мяса. Что еще за мужчина? И без этого видно. Конечно, скорее всего, это из-за раскаленных углей. Лицо у меня горело. Ты нервничаешь? Слегка опустив голову, женщина посмотрела мне в лицо, направив взгляд снизу вверх. Неуверенно улыбнувшись, я ответил. Не без этого. Почему? Просто не знаю, что думать, когда девушка, которая только отшила, приглашает на ужин. Вот как. Плечи Гота-сан дрожали, пока она смеялась, а потом съела мясо. Я снова отвел взгляд. Нельзя на это смотреть. Как бы большим дураком не оказаться. Тогда, может, поиграем в вопрос-ответ, чтобы снять напряжение? Проглотив мясо, сказала Гота-сан. Вопрос-ответ? Верно. Зададим друг другу 3 вопроса. На них надо будет обязательно ответить. Ну как? А что можно спросить? Спросил я, а женщина рассмеялась. А что ты хочешь спросить? Нечестно так. Она знала, что я хочу спросить о ней, только не сказала об этом. Хочет, чтобы я сам спросил. Вот с такими женщинами мне тяжело. И между тем, они очень притягательны для меня. Пока я затруднялся ответить, Гота-сан захихикала и взмахнула палочками. Спрашивай, что хочешь. Даже непристойные. Такого я не собирался спрашивать. Я покачал головой. Вру, конечно же, хочу спросить, какой у нее размер груди? Тогда первый вопрос. Начинай. Радостно сказала Гота-сан, уставившись на меня. И я задумался. Честно говоря, хотелось спросить, почему она меня пригласила. Прямо сейчас это сделать? Но вместе с тем, было страшно услышать ответ. Все же храбрости у меня для этого не хватает. Почему жареное мясо? А? Чего? У тебя ведь только 3 вопроса. Ну и что, ответь, пожалуйста. Именно Гота-сан предложила поесть жареное мясо. Я вообще-то даже удивился. Не думал, что она из тех, кто пригласит мужчину поесть мясо. Мне казалось, что уже само по себе было важно то, что она пригласила меня поесть мясо. А, так из-за тебя и Йосида-кун. Просто ответила Гота-сан. Я моргнул, а потом переспросил. Из-за меня? Да, из-за тебя, Йосида-кун. В смысле? А, простите, можно сердца? Проигнорировав мой вопрос, она заказала мясо у проходившего официанта. А ты что будешь, Йосида-кун? А, говяжий язык. Так, сердца, говяжий язык. А, и еще 2 пива, пожалуйста. Сказала официанту Гота-сан. Подождите немного, сказал сотрудник, внося заказ в устройство и поглядывая на грудь женщины. Понимаю, так и хочется взглянуть. Так о чем мы? Да, из-за меня. Точно, из-за тебя, Йосида-кун. Гота-сан закивала, а потом взяла кружку с пивом и выпила где-то половину. Я пораженно смотрел на это. Похоже, пиво что надо. Через несколько секунд она закончила пить и выдохнула. Смотреть на это было как-то неправильно, потому я в спешке отвел взгляд. Ну что? А? Как я махом половину выпила. Видать, вкусно, сказал я, озадаченно склонив голову, и Гота-сан рассмеялась. Да, так и есть. Это... Не понимая, что она хотела сказать, я неуверенно улыбнулся, а Гота-сан замахала рукой и ответила. Перед коллегами или начальством не могу начать есть мясо или вообще пить пиво. Все от меня ждут, что я должна вести себя как настоящая леди. Понимаешь? А, вот как... Понятно. Тут я был согласен. Она выглядела взрослой, и среди начальства, что естественно, она очень популярна. Точнее, они смотрят похотливыми глазами. Потому она и не может, как остальные, предложить пойти поесть жареного мяса или выпить пиво. Это понятно. Тогда почему со мной можно? Потому что ты не против этого. Ну, мясо и пиво вкусные. Ну, мясо и пиво вкусные. Гота-сан прищурила глаза. Ее плечи задрожали. Она подперла рукой подбородок и посмотрела на меня. Потому я могу пойти и поесть мясо только с тобой, Йоси-дакун. Я могу радоваться этому? Даже не знаю. Повод так себе. Из носа женщины вырвался слабый смешок. Это пощекотало мое сердце. Все 5 лет я не мог устоять перед ее улыбкой. Ладно, теперь второй вопрос. Все еще подпирая подбородок, сказала Гота-сан. Точно испытывая, она смотрела снизу вверх. Точно с вызовом. Снова не спросишь? Я тихо вздохнул. Почему ты пригласила меня сегодня? Прямо спросил я. Есть какая-то причина? Я смотрел ей прямо в глаза, и уголки губ Гота-сан приподнялись. Конечно же, она ждала этот вопрос. Так и есть. Я крепко сжал зубы. Мне было тяжело с этой женщиной. И все же она привлекала меня. И сейчас мое сердце стучало как ненормальное. И я скорее хотел получить ответ. По этому поводу... Неспешно Гота-сан начала говорить. Она указала на меня пальцем и улыбнулась. Йоси-дакун, у тебя ведь уже есть любимая. Так она сказала. Женщина говорила уверенно, а я глупо моргал. Я начал мотать головой, отрицая это. Нет, у меня правда никого нет. Врешь. Я тебе не верю. Почему? Спросил я, а Гота-сан непривычно замолчала и стала блуждать глазами. А потом тихо проговорила. Так ведь это странно. Странно? Гота-сан положила палочки, согнула спину и продолжила говорить. «Я за тобой 5 лет наблюдаю. И все эти 5 лет ты с энтузиазмом оставался после работы. Тут внезапно... Внезапно ли? Начал вовремя уходить домой. Я же говорил. Это чтобы выспаться. Не верю. По такой причине ты бы это уже давно сделал». Слова не выходили. Я сказал Гота-сан, что ухожу, чтобы выспаться, для того, чтобы скрыть Сая. После таких слов я уже ничего не мог сказать. Ну так и... В последнее время ты стал очень даже дружен с Мисиме-сан, верно? Что? Она тоже постоянно вовремя уходит домой, к тому же видно, как она привязана к тебе, Йоси-дакун. И недавно вы уходили вместе, вот и я подумала, неужели... Подожди-ка. Разговор точно уходил куда-то не туда. Я прервал слова женщины. Неужели... Что? Ты думаешь, что я встречаюсь с Мисимой? А нет? Нет! Я скорее не понимаю, почему она так подумала. Хотелось, чтобы она для начала назвала причину, но она этого не сделала. Мисима была привязана ко мне. Это точно не так. Мы ушли вместе, потому что пошли выпить. Но это было один раз. И всего-то после одного раза она подумала, что я тайком встречаюсь с Мисимой. Можешь не обманывать. Я никому не расскажу. Вообще-то я не вру. Правда? Неуверенно спросила Гота-сан. Правда? Или ты забыла, что я недавно тебе признался? Сказал я... И женщина слегка покраснела и прокашлялась. Не забыла, просто я же тебе отказала. Я бы не удивилась, если бы ты после этого сошелся с кем-то. Все же, Гота-сан сегодня странно себя ведет. До этого ведь всегда уверенной в себе была. А тут ощущение такое, будто это она младше. Это... Выпив пиво, я заговорил немного увереннее. Что? Слегка вздрогнув, она посмотрела на меня. Не нравится мне такое недопонимание, потому хочется все прояснить. Я Все 5 лет думал о тебе. А? С тех пор, как я устроился, и до сих пор я любил тебя. Я искренне тебе признался. И как-то немного странно, если после того, как ты мне отказала, я бы сразу же подумал, ладно, следующее. Я говорил, глядя прямо в глаза Гота-сан, а покрасневшая женщина замотала головой. Нет, я не о том. Я не считала тебя легкомысленным, просто... Гота-сан замолчала. Ее спина согнулась колесом. Тихим голосом она сказала. Просто подумала, что тебе больше пойдет кто-то помоложе. Я вздохнул. Я до сих пор тебя люблю. Видать, она этого не понимала. Потому я и сказал. Похоже, потому что я уже говорил об этом. В этот раз было не так неловко. Не нашел я никого другого. Гота-сан, для меня особенная только ты. И правда, не смущаясь, я говорил это скорее печально. 5 лет. После того, как я 5 лет кого-то любил, не так просто смириться с отказом. Шли секунды, а Гота-сан ничего не говорила. Я поднял голову и увидел, что она сидит вся красная. Что такое? Нет, ничего. Точно придя в себя, она замотала головой. А потом, будто отгоняя от себя подозрения, стала пить пиво. Значит, между тобой и Мисимой ничего нет? Ничего. И вообще, меня смущало спрашивать вот так сразу. Я не считал его таким уж важным. И все же, успокоившись, все сильнее решил задать вопрос. Почему тебе это так волнует? А? Гота-сан застыла. Ну, я просто ведь отказала тебе. Некрасиво, конечно, так говорить. Не очень приятно, правда, узнавать, что мужчина, который тебя не привлекает сразу после отказа, начинает встречаться с другой. Нет, это... Гота-сан на миг смутилась, а потом точно вспомнила о мясе и стала есть. Я же отвел взгляд в сторону. Когда она доживала, я снова посмотрел на нее. Женщина вздохнула и сказала. Когда тебе парень признается, а потом уходит к другой, это немного бесит. Вот как? Именно. Сказала Гота-сан и отпила пиво. Все же с ней сегодня что-то не так. Однако, если она сама не захочет рассказывать, то и не скажет. За 5 лет я это прекрасно понял. В общем, между мной и Мисимой ничего нет. И девушки у меня тоже нет. Обсуждать тут больше нечего. Потому я еще раз все прояснил. Говорить любимой женщине «у меня никого нет» было немного унизительно, что слегка бесило. А, вот как, ну, тогда хорошо. Гота-сан еще раз прокашлялась, успокоилась и закивала. А? А? И это все? Все? На мой вопрос Гота-сан озадаченно склонила голову, хотя это я ничего не понимал. Ты позвала меня на ужин, лишь для того, чтобы об этом узнать? Еще раз спросил я, и женщина утвердительно кивнула. Верно. Серьезно? Я бессильно вздохнул и откинулся на стуле. Я-то думал, что повод более важный. Это важно! Уверенно заговорила она, удивив меня. И почему это важно? Спросил я. И Гота-сан вначале на миг застопорилась, потом прокашлялась и, точно поправившись, сказала. Это секрет. Ага, секрет? Я ничего не понял, но, похоже, спрашивать было бессмысленно. Смирившись, я положил оставшееся на тарелке мясо на жаровню. Так? Снова разговаривавшая привычный Гота-сан опять склонила голову. Остался последний вопрос. Что спросишь? Или закончим? Она открыто говорила, что я могу спросить обо всем, о чем захочу. К тому же она так прервала разговор, что явно осталась интрига, которая слегка раздражала. Тогда я уже был на веселе. И еще хотелось прояснить то, что меня мучило. Потому я прямо спросил. «Какой у тебя размер груди?» Гота-сан рассмеялась. Она прикрыла рукой лицо, будто рассказывая секрет. А потом прошептала. Размер Ай. Размер Ай это вообще какой? И я начал загибать пальцы. Видя меня, Гота-сан снова засмеялась. Трясясь в поезде, я пялился в окно. Ненормальное поедание мяса получилось. После пришло время Гота-сан задавать вопросы. И она спрашивала о Мисиме. Спрашивала, не хотел бы я с ней встречаться, и не нравится ли она мне случаем. В общем, спрашивала она больше про Мисиму. Похоже, для этого меня и пригласила. Оказалось, что у Гота-сан тоже есть вот такая милая сторона. Я же повторял, что Мисима для меня просто кахай. Сам не знаю, сколько раз. Видать, напившись, Гота-сан так и говорила о девушке. Молоденькие куда лучше. Мисима тян красавица. Парням такие нравятся. В общем, даже достала. Я лишь хочу, чтобы она нормально работала. Не думал, что Гота-сан не так меня поймет. И все же... Я вздохнул. Ничего не понимаю. Гота-сан отшила меня. Я со своим признанием получил отворот-поворот. Так чего ее так волнует, что у меня с Мисимой? Хотя, конечно, можно понять, как она и сказала, только признался одной, а потом стал ухлёстывать за другой, помоложе. Такое точно будет неприятно. И все же мне казалось, что дело было не только в этом. Я вспомнил, что говорил мне Хосимото. Может, у тебя даже шанс есть? Когда тебя отшили, это только начало. А вдруг? И Гота-сан очень внимательно относится ко мне. И все же это ведь она. Гота-сан не из тех, кто сразу загорится чувствами после признания. Особенно, если их и не было. Сердце сразу же успокоилось. Пока ехал, успел обдумать все, что только можно. Потому был изнеможен. Когда добрался до дома, уже столько думал о Гота-сан, что уже и думать не хотелось. Я дома. О! Открыв дверь, я вошел. И находившаяся дома Саю подскочила и подошла ко мне. С возвращением. Чего это с тобой? А? Какой-то грустный. Саю смотрела на меня. Да не грустный я. Угу. Что-то незаметно. Что-то неприятное она тебе сказала. Да нет. Я снял пиджак, прошел мимо Саю и вошел в комнату. И как у нее получается все по лицу понять? Эй, Йосида-сан! Что? Я обернулся и увидел, как Саю вытянула в моем направлении руки. Айда обниму. А? Нахмурился я, а девушка, не меняя позы, приближалась. Не знаю, в чем дело, но если обнимешься со старшеклассницей, тебе полегчает. Конечно нет, дура. Ей! Хоть я и был против, Саю все же меня обняла. Она крепко прижалась головой. Чего Саю хочет вообще? Я горько улыбнулся. Было понятно, что девушка пытается меня подбодрить. Хватит уже. Я похлопал Саю по плечу, и она подняла голову. Взбодрился? Взбодрился. Правда? Как же с тобой просто, Йосида-кун? Замолчи ты. Отодвинув от себя улыбавшуюся Саю, я решил переодеться в пижаму. Простачок! Я снимал рубаху, когда девушка заголосила. Ой, ну и несет же тебе табаком. Иди в ванную. А ты ее помыла? Знала, что скоро придешь, потому и помыла. Ну даешь. Саю показала мне знак мир и указала в сторону ванной. Иди помойся. Посиди в ванной и забудь все ненужное. После ее слов в груди стало теплее. Вот такая вот мягкая доброта. Именно это ощущалось в ее словах. Ага, тогда помоюсь. Кивнул я. И довольная Сая вернулась в комнату и села на пол. После того, как она меня отправила, я вышел из комнаты. Да-да. Я взял сменное белье и пижаму, а потом направился в раздевалку. Снимая одежду, я вздохнул. Подумал, как же хорошо, что у меня есть Сая. Был бы один, Так бы и думала, Гота-сан домучился, пока не уснул. Вот тут божество. Пробормотал я и печально улыбнулся. Снова стал думать о том, как Сая меня подбодрила. Взрослый называется. Помывшись под душем, я залез в ванную. Кстати, она ведь уже помылась. Думая об этом, я посмотрел на воду. Хотя, какая мне разница? Пробормотав, я погрузился по плечи. Сам не заметил, как перестал думать о Гота-сан. И тяжесть в груди постепенно уходила. Во время ужина с Гота-сан было много непонятного. Хотя я вернулся домой в довольно приподнятом настроении. И все же, похоже, Саю переживала за меня. Она приготовила ванную, еще и поддержать решила. Неужели это сразу задумала? Это ведь я за нее отвечаю. А сегодня она обо мне заботилась. Будто... Нет, о чем я только думаю? Будто... Я подумал, будто я встречался с другой. Хотя у меня уже есть жена. А потом сразу же замотал головой. Из-за алкоголя в голову лезли странные мысли. Она ведь старшеклассница. И никакая не жена. Потому никакого чувства вины быть не должно. Видать, стоит мне относиться к этому более ответственно. Заставляю старшеклассницу беспокоиться обо мне. Тот еще опекун. Я набрал руками воду и умыл лицо.